Да не очень хотелось развернуть машину, вернуться к дому чудовищ и ждать. Ждать там, пока мужчины закончат свое опасное дело. Она уже собиралась притормозить, как вдруг заметила в зеркальце заднего вида мигающие двухцветные огни, которые стали быстро приближаться к ней. Донна поняла, что это сигнальное устройство на крыше полицейского автомобиля. Она взглянула на спидометр. Нет, скорость она не превысила. Сэнди испуганно оглянулась. С досадой простонала она. «Вижу», — кивнула Донна. «Будешь останавливаться?» «Нет, если они не подадут мне сигнал». «А почему они едут так близко за нами?» — спросила девочка. «Видимо, у них плохие манеры». Полицейская машина оставалась у них на хвосте до самого Welcome Inn. Потом проследовала за ними через въезд на территорию мотеля, свернула влево и остановилась у ресторана. Сэнди нарочито громко вздохнула. «Фу! Я думаю, он просто очень сильно проголодался», — улыбнулась Донна и поставила машину возле 12-го домика. «А теперь давай подождем, пока он зайдет в ресторан». «А что потом?» — тут же спросила Сэнди. «Мы поедем за Джадом и Ларри». «Но ведь Джад сказал, чтобы мы приезжали только через полчаса», — напомнила девочка. «А мы приедем немножко раньше». Донна подала назад и направилась к выезду со стоянки. Бросив быстрый взгляд на патрульную машину, она увидела, что в ней никого нет. Не было полицейского и нигде поблизости. Она свернула налево. «Мам, а если мы приедем слишком рано, то, может быть, мы тоже зайдем в дом?» Опять взялась за свое Сэнди. «Ты что, с ума сошла? А вдруг надо будет помочь Ларри и Джаду?» «Я думаю, они там справятся без нашей помощи». «Но я не боюсь чудовища!» — заявила девочка. «Ну и зря. Как раз его-то бояться надо». «А давай возьмем с собой ружье Джада!» — сказала Сэнди. Донна повернула на нее голову. «Ты же знаешь, что пули не причинят чудовищу вреда. Ты разве не слышала про это во время экскурсии?» «Конечно, слышала!» Мэгги ведь рассказывала, что ее муж стрелял в чудовище. И что из этого вышло? «Ничего подобного!» — не сдавалась Сэнди. «Она только сказала, что слышала выстрелы! Может быть, он промахнулся!» «Ладно, хватит об этом. Мы там даже не будем выходить из машины». Донна медленно ехала по ночному городу, который казался ей в этот час мертвым. Несколько машин стояло перед закрытыми магазинами, будто бы водители бросили их, спасаясь от темноты. Уличные фонари бросали тусклый свет на углы домов. Светофор на перекрестке непрерывно мигал желтым предупредительным светом. Она свернула налево, пересекла улицу и остановила машину перед магазином скобяных изделий Арти. Фары ярко осветили витрину. Донна выключила их. «Тебе видно дом?» — спросила она Сэнди. Сэнди посмотрела в окно. «Нет, я вижу только лужайку перед входом!» Донна попыталась выглянуть из окна задней левой двери, но тоже мало что увидела. Только переднюю часть ограды и билетную кассу. «Ну, наверное, мне надо выйти», — сказала она. «Я с тобой!» «Хорошо». Они тихо закрыли за собой двери и пошли по тротуару к ограде. Их спортивные туфли не издавали при ходьбе ни малейшего шума. Вскоре они миновали магазин и оказались перед кованой чугунной решеткой. Между оградой и стеной магазина был узкий проход, ведущий к его служебной двери. Вход загораживала низенькая калитка. Донна открыла ее и пропустила Сэнди вперед. Держась ближе к стене, она чувствовала себя в большей безопасности, так как с улицы их было почти не видно. Сэнди взяла ее за руку. За лужайкой безмолвно стоял дом чудовищ. Его деревянная обшивка при свете луны выглядела мертвенно-бледной, будто бы была сделана из топляка, прибитого штормом к берегу. В тех местах, где балконы и навесы бросали на стены тень, казалось, что в дом ведут глубокие таинственные пещеры. Донна посмотрела на темные окна эркеров. Затем перевела взгляд на спальню Лили Торн, а потом на окна Мэгги, через которые много лет назад выпрыгнул Ларри. Она ясно представила себе восковую фигуру мальчика, пытающегося открыть окно. — А который час? — прошептала Сэнди. Донна повернула свои часы так, чтобы на них падал свет луны. 11:40. Они опаздывают, забеспокоилась девочка. Ты думаешь, с ними все в порядке? А что, если они вообще не выйдут оттуда?